Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава первая, в которой герой получает послание, точнее, даже два. День, когда закончилась моя относительно спокойная жизнь, начался вполне обычно. Для меня, конечно, утром меня, как бывало частенько, разбудил малолетний ураган по имени Джейми. Хорошо еще, что мы с Конни действительно спали, а не предавались с утра куда более интересному занятию. А то запирающие чары от этого мелкого бедствия помогают через раз. 3 месяца назад мне исполнилось 17 лет, то есть наступило так называемое магическое совершеннолетие. Я стал лордом Поттером со всеми вытекающими правами и обязанностями. И все заверте. Хотя это мне порой даже нравилось. Вот такой я мазохист. Вообще-то я теперь не только лорд, но и мастер-некромант, подмастерье-артефактор и подмастерье-целитель. И планирую через пару годков получить мастерство хотя бы в одной из последних областей. Как так получилось? Просто. Из Хогвартса я ушел после 5-го курса, мотивируя это необходимостью заняться делами рода, а жаба сдавал через год вместе с Драко, Конни, Ником и Гермионой. После домашнего обучения, до сих пор с содроганием вспоминаю это самое домашнее обучение, но в итоге я сдал 10 предметов на превосходный рекорд Барти Крауча. Правда, не побил, но Барти реально гений. Похоже, единственный, кто не хотел этого замечать, это его чокнутый папочка. Но поскольку Барти Крауч старший уже почти 7 лет пребывает в местах куда более отдаленных, чем Соловки по выражению классика, то в гениальности его отпрыска никто более не сомневается. Во всяком случае, в качестве личного помощника министра магии Амелии Боунс Барти просто незаменим. И да, почти так же, как я, поступила практически вся наша компания. Невилл после 5-го курса вернулся в Россию, предварительно убедившись, что у излеченных Фрэнка и Алисы все в порядке. Сказал, что хочет стать мастером-боевиком и заодно заняться, ну да, гербологией. Дар все равно никуда не делся. И если первое желание сына Фрэнк Лангбаттом одобрял, то второе казалось ему чем-то несерьезным. Более того, Фрэнк настаивал на том, чтобы Невилл стал Аврором, как он в свое время, но Невилл этого упорно не хотел. Он боевку изучал не для этого. После того, как мы поделились с друзьями историей Дамблдора Мерлина, так и оставшейся тайной для широких масс, Невилл ею проникся и заметил, что с этой гадостью нужно разобраться до конца. Кроме того, лично со мной он поделился наблюдением, что английский Аврорат, хоть и обновленный, его не особенно привлекает, а вот русская боевая дружина, очень даже да. К тому же, в его рассказах часто мелькало имя одной русской ведьмы, учившейся в колдовстворце, и я понял, что Невилл, будучи англичанином по рождению, все-таки стал русским душой. Так что Невилл, сдав совы и закатив по этому поводу вечеринку, навьючил все свои пожитки на подросшего Ванюшу и отбыл в Россию, предварительно нежно распростившись с бабулей Августой и родителями. Сейчас у него все хорошо, пишет регулярно. Помолвку, вот, заключил и обещает наведаться в гости для представления невесты родителям. Правда, фамилия его невесты меня малость смущает, Бессмертного, но Невиллу виднее. И вообще, вряд ли Ксюша Бессмертного перещеголяет Луну Лавгуд хотя бы по половине параметров, а Малфой, вон, живут и не парятся. Придира выходит исправно, тиражи его даже повысились. Более того, Люциус вложился в создание магического зоопарка и даже поучаствовал в экспедиции Ксена, которая отыскала таки потрясающий экземпляр морщерогого кизляка. Между прочим, милое такое животное, больше всего напоминает козленка со слабо светящейся в темноте шерсткой и завитыми, как рог нарвала, рожками янтарного цвета. Ну да, рогов у него 3, но общее впечатление Милоты это не портит. И еще о Невилле, мне кажется, что родителей своих, как всякий, очень рано лишившийся их ребенок, все-таки идеализировал. А Фрэнк и Алиса оказались не идеальными героями, а вполне обычными людьми, неплохими, надо сказать, людьми, но они так и не смогли понять, что Невилл уже не нуждается в воспитании и не переносит давление на него. Поэтому сейчас они мирно сосуществуют с сыном, на расстоянии и воспитывают очаровательных двойняшек, Лили и Гедеона. Не знаю, грустно это или не очень, но Невилл, появляясь в Англии, после визита к родителям всегда навещает Поттер Мэннер. Он не жалуется. Мы гуляем по парку, поедаем вкусности, приготовленные домовиками, катаемся на гиппогрифах, играем с Джейми, и молчим про Фрэнка и Алису, а в разговорах вспоминаем разные случаи из учебы в Хогвартсе, коих за 5 лет накопилось немало. Обычно к нам присоединяются Конни и Драко с Гермией Луной, Ник, Дадли и Рон. В общем, время пролетает весело, но теперь каждый из нас выбрал свою дорогу, хоть эти дороги и продолжают быть связаны друг с другом. Наша общая тайна пока продолжает оставаться тайной. Хорошо, что Невилл в следующий раз появится с невестой, может быть, тогда Фрэнк и Алиса поймут, что его желание – это не блажь и не капризы. Кстати, Луна и Рон – единственные, кто остался доучиваться в Хогвартсе до 7-го курса. У Рона на этом настоял лорд Прюэтт, сторонник законченного полного классического волшебного образования, а Луна – Луна просто развлекалась. К тому же, невестушка Драко очень рано освоила аппарацию, любые антиаппарационные чары для нее не преграда, так что она регулярно навещает нас в том порядке, в каком ее головушке взбредет. Но, самое интересное, еще никогда визит Луны не был не кстати. Что же касается Гермионы, то она умудрилась сдать экзамены не только за 5-й курс, а позже и Жаба, но и за Макгловскую среднюю школу и стала самой молодой студенткой Парижского университета, причем 2 факультетов сразу. Макгловской специальностью она выбрала рекламный бизнес, а магической – чары. Как эта умница умудряется успевать все, я так и не понял, но ведь успевает же. К тому же вторая невеста Драко умудряется шокировать Люциуса не меньше первой своими нарядами. Какая там заучка в строгой школьной форме. Рваные джинсы, гриндерсы, черная майка с портретом Че Гевары, кожаные браслеты с шипами и десяток металлических цепочек на шее, очень мощные охранные артефакты и прочие нужные молодой беззащитной девушке штучки. Точно знаю, сам зачаровывал, и совершенно убойная прическа фасона «Я упала с самосвала», тормозила головой с синими и зелеными прядями. Когда Люциус увидел Гермиону в первый раз в таком виде, я думал, что его хватит удар. Однако обошлось, и я в который раз восхитился крепкими нервами сиятельного лорда. К тому же, когда Гермиона стала выдавать на гора одну толковую идею, касающуюся Люцева бизнеса, за другой, то он благополучно решил не обращать внимания на скандальный внешний вид второй невесты Драко. И вообще, Гермиона, появляясь в магическом мире на официальных мероприятиях, достаточно благоразумно, чтобы не дразнить гусей, являя собой образец хорошего вкуса и хороших манер. Что же касается Дадли, то он после сдачи ЦОВВ решил вернуться в Макгловский мир. Дело в том, что здоровье Вернона стало медленно, но верно ухудшаться. Даже наилучшие зелья, сваренные Севом, и консультации Смитвика, а также лечебные манипуляции, которые регулярно производил с дядей Я, не приводили к полному исцелению. Возможно, это было связано с тем, что 3 года назад в особом пансионате умерла Марджери Дурсль. Умерла спокойно, без мучений, просто заснула однажды и не проснулась. К тому времени она уже прочно обосновалась в своем мире, где она совсем молодой девушкой вынуждена была заботиться о маленьком брате, и Вернона, приезжавшего ее навещать, встречала соответственно. Видимо, те манипуляции, которые производили с ней в Новом Салеме, не только повредили ее разум, но и сильно повлияли на тело. А сестру свою Вернон очень любил и всегда чувствовал перед ней неясную вину, что постоянно подтачивало его крепкое от природы здоровье. Так что Дадли решил взять на себя семейный бизнес, чтобы в дальнейшем иметь возможность заботиться о матери и сестре. Сейчас он обучался в колледже, выбрав для себя будущую специальность управления бизнесом, но связи с магическим миром до конца не разрывал, тем более что часть его, точнее, формально, Вернонова производства была именно там и развернута. А еще в 17 лет Дадли все-таки предстоит стать лордом Кроу, так что положение обязывает. Ник сумел таки доказать гоблинам то, что он является наследником Слизерина, прошел в министерстве процедуру эмансипации и получил доступ к сейфам на нижних уровнях Гринготтса, чего в свое время не сумел сделать Том Марвелла Риддл. В основном его наследство состояло из редких манускриптов и артефактов, но и денег там оказалось вполне достаточно для того, чтобы начать восстанавливать открывшийся Слизерин Мэнор. Увы, но титул лорда Слизерин Нику не носить, а вот его дети при наличии правильного брака могут претендовать и на лордство. Учитывая то, что Регулус Блэк все упорнее оказывает Нику знаки внимания, думаю, что брак наследника Слизерин будет правильным да нельзя, ибо чистокровнее Блэков в магической Британии вряд ли кто найдется. Кстати, Сишуа Ник собирается забрать с собой в Мэнор, поэтому Василиск в последнее время стал просто невыносим, напоминая мне в каждую встречу о том, что ему нужна самка, а потому что он не может оставить школу без защиты в лице своего отпрыска. Отчего он не достает этими эскападами Ника, мне неведомо. Эх, бедный я, пользуются всякие реликтовые змеюки моей слабостью. Хорошо, что у меня есть связи в Индии. Кайшес обещал напрячь родню и отыскать таки самку Василиска. А если он обещал, значит сделает. Конни и Драко радуют своих родителей похвальным прилежанием. Конни открыл в себе дар целителя-эмпата, что в дальнейшем сделает его непревзойденным диагностом. А то, что дар его, по сути, нейтрален, только помогает делу. Сейчас Конни проходит обучение в Мунга, но не у Смитвика, а у недавно приглашенного из Германии целителя-эмпата Хельмута Майердорфа. Драко же изучает экономику и бизнес, попутно совершенствуя себя в боевой магии, а две его невесты не дают ему скучать. Настолько не дают, что он порой, улучив минутку, навещает Поттер Мэннер, где долго и со вкусом жалуется Конни и мне на невыносимую жизнь богатого и сиятельного наследника. Под великолепное вино из запасов Мэннера жалобы идут на ура. Кстати, сейчас Драко просто до дрожи напоминает юного Люциуса, особенно когда окончательно отрастил волосы. И дело тут даже не в подражании, Малфой, как легендарные мировинги, относятся к своим шевелюрам с каким-то священным трепетом. Вот и Конни тоже себе косичку отрастил, и ему это тоже безумно идет. Сири получил таки мастерство в артефакторике, чем ужасно порадовал Вальпургу. Теперь он считается лучшим артефактором магической Британии и работает совместно с супругом. Да-да, Северус тоже ушел из Хогвартса, впрочем, эту работу он не слишком любил, хотя и был в ее выполнении добросовестным. По секрету он признавался мне, что мое решение уйти после пятого курса стало одним из самых счастливых его воспоминаний. Сейчас у Северуса своя лаборатория, в которой он занимается самыми разнообразными исследованиями в области зелий. Кроме того, он помогает супругу в создании артефактов и оба чувствуют себя абсолютно счастливыми. Сири и Сев растят Бетти и пока умудряются дружно игнорировать намеки Вальпурги на то, что она была бы не против увеличить количество внуков. Намеки становятся все прозрачнее, но с этой парочки где сядешь, там и слезешь. Итак, мы все получили передышку и наслаждались мирной жизнью и открывшимися нам возможностями кто как мог, вплоть до сегодняшнего утра, когда к нам с Конни в постель не влез всхлипывающий, явно перепуганный Джейми. Следом за ним, выкручивая уши, появилась Таффи. Мы с Конни проснулись мгновенно, я тут же накинул на всхлипывающего Джейми теплый краешек одеяла, а Конни велел Таффи немедленно принести стакан теплого молока с медом. Сначала мы решили, что Джейми расстроил отсутствие Сусанны, которая вчера отправилась в Гринготтс для проведения очередных ритуалов с гоблинскими женщинами и должна была вернуться только сегодня к вечеру. Хотя Джейми уже большой мальчик, ему скоро исполнится 7 лет, и к капризам он совершенно не склонен, но кто знает. Но Джейми сумел нас удивить, увы, не в хорошем смысле. Постепенно перестав всхлипывать и выпив молоко, он выдавил: «Гарри, прости, но мне такой сон приснился. Плохой, очень плохой. Да-да, Джейми называет меня по имени, а как еще? Как с детства привык, так и называет. А я не против. Что тебе такое приснилось, малыш?» — ласково спросил я. «Таффи, я же просил тебя не давать молодому хозяину смотреть на ночь кино про чужого». «Таффи не давала», — обиделась домовушка. «Хозяин Джейми смотрел на ночь сказку. Хорошую сказку. Про северного волшебника дедушку Фроста. Я не смотрел на ночь ничего страшного», — печально подтвердил Джейми. «И мне приснилось то, чего я не видел. Переулок, туман, а еще маленький толстый человек, который хотел сделать мне больно. Лепрекон. Гном, гоблин?» — живо поинтересовался Конни с интонацией «кого валить?» «Вот оно, люцево воспитание». Джейми покачал головой. «Нет, обычный маг, но он был такой противный, а потом превратился в крысу и хотел меня укусить. А еще он сказал, что зря сын Джеймса Поттера не убил его, когда у него была такая возможность. Да уж, теперь и сам жалею, гуманист сраный. Скольких проблем можно было бы избежать. Меня извиняет только то, что тогда я еще толком не разбирался в реалиях магического мира. Неужели Питер все-таки выплыл?» Мы с Конни медленно переглянулись. «Крыса. Нет, сон явно не был наведенным. Кто ж его наведет-то сюда, в защищенный Мэннер? Да и природная защита у Джейми такая, что ее три с ней по вместе взятых не взломают. А это значило только одно. Джейми уловил начало неприятностей, и его детское восприятие преподнесло их именно так. То есть получается, что передышка, которую нам отвели, закончилась, и хорошо, что за это время мы все успели немало. Джейми же, поделившись с нами своим страшным сном, тут же зевнул, потер глаза кулачками, свернулся в клубок и мирно засопел. Все, теперь до обеда проспит. Вновь возникшая рядом Таффи осторожно подняла Джейми и бесшумно исчезла. Я же наколдовал Тимпус и вздохнул. 6 утра, а сна уже не в одном глазу. И что прикажете делать? Но у Конни были свои взгляды на то, что делать с ранним пробуждением. Он быстренько нырнул под одеяло, и очень скоро проблемы с внезапно воскресшим Питером меня перестали волновать, хотя бы на время. Тем более, что внезапный утренний подарок я попозже с удовольствием вернул. Как говаривал порой на Халсере, хороший минет с утра здорово прочищает мозги, и сразу после душа мы решили перейти к текущим делам, а именно обсудить возникшую неприятную ситуацию и наметить пути того, как с ней бороться, но не успели. Дело в том, что когда мы спустились к завтраку, в столовую вполз невозмутимый Суриши доложил: «Сахиб, только что прибыла почта из Хогвартса. Желаете ознакомиться?» Я желал, и Суриш протянул мне явно с боем отобранное у несчастной совы письмо, красиво выложенное на серебряный подносик. «Сова где?» – поинтересовался я. «Мало ли что, были прецеденты, ноги вообще-то хищники. Обижаете, Сахиб?» – слегка надулся Нак. «На кухне, лопает татарский бифштекс и ждет ответа. Балуете вы их, Сахиб?» Вообще-то татарский бифштекс всегда есть на кухне исключительно для самого Суриша, Диеволописа и моего филина Гомеса Аддамса. Но недавно приобретенный повар-домовик Горация, это же просто Хагрид в эльфийском обличье, в том смысле, что всякую живую тварь обожает и готов закормить до потери пульса. На первом месте у него, само собой, хозяева, на втором – почтенные гости, на третьем – обитатели моего парка, осовы и прочие почтальоны – на четвертом, но от этого не легче. Свою долю вкусняшек получают и они. Но то, как Горация готовит, это искупает все. Вот и сейчас, стол просто ломился от простых, но необыкновенно аппетитно приготовленных блюд. Даже самая обыкновенная овсянка у Горация превращалась в божественную амброзию. Я вздохнул, подвинул к себе тарелку и развернул пергамент. «Угу», пишет Минерва МакГонагалл. «Интересно, что там? Спонсорский взнос я в этом году уже перевел, неужели форс-мажор какой приключился? Так теперь, когда с магией замка все в порядке, какие форс-мажоры? И что-то мне подсказывает, что меня это письмо не порадует. Предчувствия меня не обманули, написанное аккуратным полупечатным, на удивление разборчивым почерком изумрудными чернилами письмо заставило меня сдавленно выругаться. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Минерва МакГонагалл, лорду Гарри Джеймсу Поттеру. Дорогой Гарри, не упускаю случая поблагодарить за щедрый спонсорский взнос, но дело сейчас не в этом. Вчера вечером я получила послание из МКМ о том, что Хогвартс выбран Европейской комиссией по делам магических игр и соревнований в качестве стартовой площадки для проведения турнира 4 волшебников, согласно поданной нами заявке. Я была ошеломлена, поскольку никакой заявки на проведение подобных соревнований не подавала ни в бытность директором, никогда была заместителем директора. Поэтому я немедленно связалась с нашей дорогой Амелией и потребовала объяснений. Госпожа министр была удивлена не менее моего, и, в свою очередь, связалась с МКМ. Выяснилось, что такая заявка была подана уже достаточно давно и лично Альбусом Дамблдором. Турнир должен был состояться примерно в то время, когда ты, дорогой Гарри, должен был учиться на 4-м курсе, но, благодаря каким-то непонятным препонам тогда она затерялась и всплыла только сейчас. Поскольку заявка была оформлена по всем правилам, как бессрочная, то при выборе места для следующего турнира предпочтение было отдано именно Хогвартсу. Решение принято и закреплено ведущими магами МКМ, так что отказаться нет никакой возможности. Вот такую свинью сумел подложить нам Альбус Дамблдор напоследок. Амелия Боунс срочно собрала министерскую комиссию по организации турнира, было выделено дополнительное финансирование, но на душе у меня неспокойно. С некоторых пор все, что задумывал покойный Альбус, вызывает у меня глубокое недоверие. Поэтому, дорогой Гарри, не мог бы ты прибыть на торжественное открытие турнира 4 волшебников, которое состоится послезавтра в 9 утра. Тебе полагается приглашение, как одному из ведущих спонсоров школы Хогвартс. Делегации прибудут завтра, в турнире участвуют 4 школы, Шермбатон, Дурмстранг, Колдовстворицы, собственно, Хогвартс. Прости, если я побеспокоила тебя зря, но мне кажется, что от этого турнира будут у нас одни неприятности. Искренне надеюсь на твою помощь, Минерва МакГонагалл». Вторым листом пергамента оказалось красиво отпечатанное приглашение на имя лорда Поттера с пометкой на два лица. «Ага, тонкий такой намек, что я могу появиться не один, а с женихом. Но вот же кошка старая, чутье Минерве редко изменяет, и если она прямо пишет о грядущих неприятностях, значит будут нам неприятности. И, похоже, она всерьез встревожена и напугана. Хорошо, хоть меня в турнир нельзя затащить никаким макаром». Я протянул письмо Конни, полюбовался на меняющуюся на его лице гамму чувств и поинтересовался. «Что думаешь?» «Ничего хорошего», — мрачно ответил Конни. «Учитывая то, что в Хогвартсе учится невеста моего брата, и что она вполне попадает под условия турнира, я мысленно дал себе пинка. Луна». «Точно, Луна сейчас учится на седьмом курсе. Дайрона жалко будет, если что. Неужели неприятности уже начались?» Но я сумел улыбнуться Конни и даже выдавил подобие шутки. «Ну, кто с Луной свяжется, пусть сам и спасается. С другой стороны, в Хогвартсе достаточно достойных семикурсников. Мне даже удалось придать голосу ту уверенность, которой я на самом деле не ощущал». Таффи имеет в виду фильм Мороска. Примечание к части. Чтобы легче было воспринимать внезапно повзрослевших героев. Конни. HTTPS. Originals. 4. Ее. 1. C. 4 ее 1 c 5 c 899 b 57 в c 9 b 07 f 7 Гарри. HTTPS 736 x 47 нулевая е 58 дробь 470 е 587 миллиардов 998 миллионов 241 тысяча 44 c 9 d 14 c 164 а 523 а 5 Глава 2, в которой герой обозревает туманные перспективы и решает пообщаться с интересным человеком. Но я сумел улыбнуться Конни и даже выдавил подобие шутки. «Ну, кто с Луной свяжется, пусть сам и спасается. С другой стороны, в Хогвартсе достаточно достойных семикурсников. Мне даже удалось придать голосу ту уверенность, которую я на самом деле не ощущал. И, разумеется, Конни мне не удалось обмануть ни на йоту. Гарри», — вздохнул он, — «перестань меня успокаивать. Тебе же тоже это не нравится». «Не нравится», — согласился я. «Мне вообще не нравится все, задуманное Дамблдором, и то, что сейчас всплыла одна из его задумок, мне не нравится вдвойне. Не понимаю, каким боком это может быть связано с Мерлином и внезапно активизировавшимся Петтигрю, но оно связано». «Значит, этот гад тогда не погиб», — задумчиво произнес Конни. «Но ведь Регулус проверял труп Петтигрю перед тем, как создать подобие голема с душой Волдеморта и вызвать Авроров. И он клялся, что это был именно Питер Петтигрю». «Клялся», — вздохнул я, — «но это вполне мог быть дубль. Не думаю, что все помыслы Питера занимал только уход за ублюдочным големом Темного Лорда. Крыса наверняка решил в очередной раз подстраховаться, тем более, что душка Альбус не мог постоянно его контролировать. А маг он не слабый, что бы ни говорили. И когда Регулус вместе с оборотнями Фенрира явился в кабанью голову, он понял, что дело проиграно, оставил вместо себя дубля, и в очередной раз сбежал. Может такое быть?» «Вполне», — согласился Конни. «Но каким боком это связано с турниром трех, пардон, в этот раз четырех волшебников?» «Отрелани его знает», — отозвался я, — «но Джейми очень к таким вещам чувствителен. И этот сон не просто так, и не просто так он приснился перед тем, как я получил письмо от МакГонагалл». «Примешь приглашение?» — живо спросил Конни. «Приму», — кивнул я. «А ты со мной пойдешь?» «Само собой», — ревниво надул губы Конни, — «а то тебе вечно всякие глазки строит». «Глазки строит, что да, то да. Причем, представители обоих полов. И это при том, что моя ранняя помолвка с Конни давно уже не тайна. Полная магическая помолвка, практически брак, поскольку мы уже год, как это все дело закрепили, не помогает. С точки зрения слишком многих я лакомый кусочек, за который стоит побороться. Ну да, со стороны это так и выглядит. Молодой, внешность вполне приличная. Тот же самый Ведьмополитен не раз предлагал мне украсить обложку своей физиономией. Богатый, неприлично богатый, если честно, плюс к тому целый лорд и мастер, и сирота к тому же, а значит никакой свекрови. Многие при таком раскладе наплюют на принцип и попытаются завоевать столь выгодный приз. И да, слишком многие считают, что хитрецу Люци повезло просто не по заслугам, вовремя подсуетился и сумел пристроить младшего сына в постель к герою и избранному, хоть и бывшему. То, что у нас с Конни глубокие чувства друг к другу, в расчет даже не берется. Именно поэтому мы редко появляемся на официальных мероприятиях, что поодиночке, что вдвоем. Сглазы, проклятия, попытки применять зелья разной степени убойности, самые разнообразные вариации амортенции, попытки подставить меня или Конни. Конечно, никому ничего пока не удалось, кое-кого пришлось отправить в Мунго, некоторые пребывают там до сих пор, ибо Конни, няша, но ужасно мстительная няша. Сначала все эти попытки нас только смешили, а сейчас стали раздражать. Увы, заключить брак мы могли только в определенный срок, поэтому приходилось терпеть, и не показываться лишний раз на люди, дабы не было лишних жертв и разрушений. Но в Хогвартсе присутствовать придется. Если за Рона я особо не волновался, да и вряд ли выбор падет на него. Нет, Рон не учился неплохо, отличаясь в этом плане от канонного как небо и земля, но до сплошных превосходно ему было далеко, а для участия в подобных турнирах всегда выбирались лучшие. К тому же, воспитание дедушки Приуэтта помогало отбиться от чего угодно, и тех, кто рисковал на него покушаться, Рон мог очень неприятно, возможно, даже фатально удивить. А вот Луна. Луна, несмотря на все ее странности, считалась одной из лучших учениц Хогвартса. К тому же, чистокровная, красавица, сильная ведьма, невеста наследника Малфоя. Вполне возможно, что Кубок, а я не сомневался, что выбор будет производить Кубок Огня, выберет ее. И вот тогда и могут начаться обещанные неприятности. Хотя, возможно, я себя накручиваю, не раз такое бывало, и предстоящие турниры Сон-Джейми никак между собой не связаны. Видимо, все эти раздумья не остались тайной для Конни, наша мысленная связь продолжала работать. Конни быстро допил кофе, промокнул губы белоснежной салфеткой и сердито спросил: «Сам-то ты в это веришь?» Я медленно покачал головой. «Конечно же, нет. Нужно связаться с крестным», сказал я и с Ником, «и предупредить остальных, на всякий случай», и мрачно допил свой кофе, чтобы встать из-за стола. Но тут в столовой вновь появился Суриш. «Сахиб, ваш крестный лорд Блэк просит открыть для него камин». «Конечно, Суриш, не заставляй гостя ждать», быстро сказал я. Суриш исчез, а через пару минут в столовой появился Сири и попросил кофе. Эта просьба была выполнена с похвальной быстротой, и Сири с удовольствием сделал пару глотков, а потом встряхнул головой, как собака, выходящая из воды на берег, и заявил: «Мальчики, у вас все в порядке?» «В принципе, да», — ответил я. «Только вот Джейми сон нехороший приснился». Глаза Сири мрачно сверкнули. «Крыса, крыса», — согласился я. «Получается, что 6 лет назад Петтигрю остался в живых. Но с тобой-то что случилось?» «Мне тоже приснился Питер», — мрачно ответил Сири. 100 лет не снился, а тут, на тебе». «Он что-то говорил?» Сири покачал головой. «Нет, просто стоял у входа в визжащую хижину и улыбался. Нехорошо так», а потом провел ребром ладони по шее. «Вроде бы и ничего особенного, но мне стало как-то не по себе». Мы с Конни покивали, а потом я показал Сири письмо МакГонагаллу. Прочитав его, Сириус нахмурился. «Мне это не нравится. Я должен посоветоваться с матушкой, старым Сигнусом и Ригом». «Можно подумать, нам нравится», проворчал я. «Да ладно, Гарри», вздохнул крестный. «Ты же с самого начала знал, что это дерьмо рано или поздно всплывет». «Знал», фыркнул я, «но иррационально надеялся, что все рассосется само собой». «А вот я понять не могу», задумчиво сказал Конни, «если твой сон, Сири, и сон Джейми, это предупреждение, то зачем нас вообще предупреждать? Если наш гипотетический противник набрался силы и решил начать мстить за уничтожение части своей души, не лучше ли сделать это неожиданно? Ведь предупрежден, значит, вооружен, не так ли?» «Ты прав, Конни», вздохнул Сириус. «Гораздо умнее было начать мстить неожиданно. Но если враг решился на предупреждение, то это может значить только одно: он уверен в своей грядущей победе». «Да», хмыкнул я, «это насколько же нужно быть уверенным, чтобы выступить против 3 сильных родов сразу, а не считая союзников?» «Вот это меня и настораживает», отозвался Сири. «К тому же, в масштабах магической Британии Блэки, Малфои и Поттеры, разумеется, сила. Только вот мы не знаем, что сумел накопить Герберт Гринвуд за эти годы. В отличие от нас всех, он не отягощен даже зачатками совести. И мы не знаем, в ком еще одна часть души Мерлина. Мы вообще многого не знаем, хоть и пытались собирать информацию все эти годы». «К тому же», — серьезно заметил Конни, Чисто теоретически, кроме Гринвуда и еще одного противника, у нас может появиться третий. Ведь Дамблдора-то мы уничтожили. А вот тут нет, заметил Сири. Барон Суббота четко сказал нам, что в мире может существовать не более трех частей души Мерлина одновременно. А Альбус, он, так сказать, уничтожен телесно, и то не до конца. Ты хочешь сказать, что эта уродливая статуя в Папочкином парке не просто напоминание о нашем с Гарри и дракогеройском деянии? Хихикнул Конни. А ты не знал? Хмыкнул в ответ я. Мастер Ню постарался, мне тогда такое было еще не под силу. А я-то думаю, почему отец попросил нас с Драко разучить с павлинами отрывки из поэмы сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура». Ох, и пригнусно же получилось. Нормальному человеку такое слушать невозможно, а он так обрадовался и сказал, что все вышло как нельзя лучше. И теперь павлины постоянно посещают этот заброшенный уголок парка, гадит на статую и постоянно гнусит смерть Артура. Сириус расхохотался. Вот за что я уважаю твоего папеньку, так это за умение поиздеваться красиво. Но тут же он стал серьезным и вздохнул. Тем не менее, Герберт Гринвуд словно растворился в пространстве. Поиски пока не дали результата. И у нас нет даже догадок, в кого еще вселилась часть души Мерлина. А если в Петтигрю, предположил я. Сириус поморщился. Все возможно. Питер, маг не слабый, кто бы что ни говорил, но тогда я скажу, что у Мерлина на редкость дурной вкус. Кстати, ребятки, Ремус передает вам привет. Где он сейчас? Спросил я. По-прежнему в Штатах? Уже нет. Ты ведь знаешь, он с Фенриром собирал досье на Гринвуд-Терру. Вроде бы какие-то следы деятельности Гринвуда обнаружились в Южной Америке. Так что он собрался туда, чтобы подключить к поискам Руквуда. А как дела с его личными поисками? Спросил я. Ты про временную аномалию и Окьеничка? Поинтересовался Сириус. Скажем так, ему удалось найти последнего из великих шаманов, и тот рассказал ему об обряде, который может вернуть аномалию в настоящее время. Но для этого придется еще немного подождать. Что-то связанное с положением звезд и сезонами года. В древней индийской магии всегда множество граничных условий. Немного это сколько? Живо спросил Конни, сохранивший самые приятные воспоминания о пребывании у Окьеничка. Не меньше года, ответил Сири. Возможно, больше. Но уж точно, не больше трех. Поэтому для Римуса так важно разобраться со всей этой историей как можно скорее. Похоже, проворчал я, для Мерлина тоже. Мне все равно кажется подозрительным это внезапное появление Петтигрю в снах. Интересно, кстати, по идее, его главный враг, я. Почему он мне не приснился? Сириус только хмыкнул. Тебя слишком надежно защищает подарок древней богини, так что никаких наведенных снов. Как бы ни был силен Мерлин, с богиней, пусть и бывшей, ему не тягаться. Но то, что он нашел путь в сны близких тебе людей, то есть мои и Джейми, напрягает. Насчет Джейми, я поговорю с Сусанной, когда она вернется от гоблинов, заявил я. Думаю, она сумеет защитить сына. А ты, Сири, неужели тебе не под силу создать артефакт, способный защитить свои сны? Под силу, согласился крестный. Но я пока не буду это делать. Более того, я все воспоминания о сегодняшнем сне слил в думосбор. Пусть матушка и Сигнус посмотрит их, и все дальнейшие сны буду сливать туда же. Информация, вздохнул я. Именно, кивнул Сири. Даже из снов можно получить какие-то крупицы информации. Самонадеянность Мерлина его погубит. Он слишком уверен в своих силах, но вряд ли догадывается о том, что у тебя есть возможность пообщаться напрямую с Гекатой. Только один раз, Сири, и этот раз будет последним, напомнил я. Но помимо Гекаты есть еще и барон Суббота. Барон сам сказал, что большой власти над белыми магами у него нет, возразил Сири. Но что-то ведь есть, заметил я. Кто знает, что нам может пригодиться в решающий момент. К тому же, он сам, вроде бы, не против помочь. Сириус покачал головой. Несмотря на то, что в свое время мы хорошо пообщались с веселым бароном, он относился к нему настороженно. Но я считал, что даже временный союзник, это союзник, тем более, что нехорошее предчувствие не исчезло, оно просто забралось поглубже внутрь, словно червячок в яблоко, и ворочалось там потихоньку, вроде бы и незаметно, а свербит. Но тут наша беседа была прервана спустившимся в столовую Джейми. Мелкий бандит успел прекрасно выспаться и сейчас пребывал в самом безоблачном настроении, а завидев Сириуса, он просто взвизгнул от счастья. «Дядя Сири, привет!» и бросился обниматься. Сириус с радостью обнял Джейми, быстренько ответил на пару десятков вопросов, сыпавшихся словно из пулемета, и ненавязчиво успел пообещать забрать мелкого бандита в гости на Гримма, к Бетти. При условии, что Джейми будет хорошим мальчиком, съест весь завтрак и будет хорошо себя вести на Гримма, а не так, как в прошлый раз, когда двое шалунишек каким-то образом преодолели трехуровневую защиту, повешенную Севом на свою зельеварческую лабораторию, и, решив поиграть в зельеваров, смешали два десятка зелий. Хорошо, что не самых ценных, не сложных в приготовлении и не склонных к детонации при смешивании. Однако в итоге у них получилось нечто, напоминавшее гигантскую псевдоживую амебу. Естественно, когда это нечто, трепещало жноножками, попыталось вылезти из котла, оба экспериментатора ударились в рев. На рев примчались Сири, Сев, Рек, Ну, и старый Сигнус за компанию. И только совместными усилиями четырех взрослых магов удалось погрузить амебу в глубокий стазис, потому как Сири показалось интересным поизучать сей феномен. Между прочим, это далеко не последний эксперимент малолетних бандитов. В итоге одна из самых защищенных комнат в подземельях дома на Гримма уже напоминает филиал кунсткамеры. Так вот, Сири удалось уболтать Джейми, поэтому мелкий тут же приобрел вид послушного, милого и воспитанного мальчика, съел овсянку, позволил умиляющейся Тоффи переодеть себя в наряд, подобающий приличному магическому ребенку, то есть белую рубашечку с кружевами, бархатные штанишки и белые же чулочки с лакированными туфельками. Мда, чисто ангелок. Накормленный, умытый и одетый должным образом Джейми обнял меня и поцеловал в щеку Конни, пожелал нам не скучать и крепко вцепился в руку Сири, пока тот не передумал. По лицу Сириуса было видно, что он бы и рад передумать, да поздно. Мастер-артефактор и подмастерье-боевик терпеть не мог детских слез. Когда они отбыли, я решил воспользоваться неожиданной свободой и продолжить то, что мы уже начали утром, но Конни этому решительно воспротивился, заявив, что уж коли у нас появилось свободное время, то нам стоит провести его с большей пользой. Например, мрачно вопросил я, например, еще раз посмотреть твое каукварцкое наследство, невозмутимо ответила эта белобрысая зараза, или навестить ксенофилиуса Лавгуда. Если дело дойдет до того, что кубок выберет Луну, он единственный, кто сможет запретить ее участие. Хаем, съехидничал я, и когда это ксено вообще что-либо Луне запрещал, если кубок ее выберет, то он, скорее, только порадуется, что дочке выпало очередное замечательное приключение. Тут уж лучше с самой Луной поговорить. Конни покачал головой. Гарри, ты не прав. Ксена любит дочь. К тому же, она его единственная наследница. В этом случае он может заблокировать выбор кубка даже при ее добровольном согласии и совершеннолетии. Если мы попробуем ему объяснить, насколько все может быть опасно. Ладно, сдался я, достал из кармана сикль. Бросим монетку. Орел, идем в хранилище, разбираться с каукварцким наследством, хотя мне и не очень хочется видеть его лишний раз. Решка, напрашиваемся в гости к Лавгуду. Конни закивал. Я подбросил монетку. Решка, кто бы сомневался. Видимо, это уже подсознательное. Уж очень меня впечатлило в свое время то, что мы с Сири и Севом обнаружили в подвале дома Эвансов в Каукварте. Так что уже 10 минут спустя мы стояли перед домиком Ксена Лавгуда. Домик, как обычно, кроме мощных защитных чар, был накрыт еще и погодным куполом, и контраст между английским осенним пейзажем и вечным летом под куполом был разительным. К тому же из своих экспедиций Ксена частенько привозил редкие красивые растения, так что сад Лавгудов скорее напоминал оранжерею, почему-то расположенную под открытым небом. Хорошо, что обычные люди этого не видят, в магло отталкивающих чарах Ксена тоже знал толк.